Мытье посуды. Мне кажется, что мысль о том, что мыть посуду неприятно, может возникнуть только тогда, когда вы этого не делаете. Когда вы стоите перед раковиной с закатанными рукавами, погрузив руки в теплую воду, это по-настоящему приятное ощущение. Мне нравится мыть каждую тарелку, полностью осознавая эту тарелку, воду и каждое движение рук. Я знаю, что если я буду спешить, чтобы побыстрее приступить к десерту, время мытья посуды будет неприятным и не стоящим того, чтобы его прожить. А очень жаль, потому что каждая минута, каждая секунда жизни — это чудо. Сами тарелки и тот факт, что я их мою, — это чудеса. Если я не способен с радостью мыть посуду, если хочу закончить это дело быстрее, чтобы пораньше приступить к десерту, я точно так же не сумею насладиться своим десертом. Держа в руке вилку, я буду думать о том, что произойдет позже, а ощущение и аромат десерта вместе с удовольствием от еды будут потеряны. Меня всегда будет тянуть в будущее, и я не смогу жить в настоящем. Каждая мысль, каждое действие в свете осознания становятся священными. В этом свете нет границ между священным и обыденным. Должен признаться, что из-за этого я мою посуду дольше. Но я полноценно живу каждый миг, и я счастлив. Мытье посуды одновременно средство и цель, то есть мы моем тарелки не только для того, чтобы они были чистыми. Мы моем их ради самого процесса мытья посуды, чтобы в это время полностью переживать каждое мгновение.